Глава 45. Называй его папой. «Валя!» – прошептала я, пытаясь выдернуть руку из его хватки. Но как я ни старалась, как ни брыкалась, дрыгалась и просила освободиться, не выходила. Больше скажу, с каждым моим движением пальцы Валариона сильнее сжимались на запястье, причиняя уже не легкий дискомфорт, а вполне болезненные ощущения. «Ты не посмеешь, я запрещаю!» – заверещал ректор и бросился вперед. Заметив его прыжок, закричала уже я, ничуть не хуже Мохнатого. «Такими темпами у меня скоро рефлекс выработается на летящих котов. Едва увижу, превращаюсь в сирену». «Ха, это мы еще посмотрим», — усмехнулся Валарион, бросив взгляд в сторону распластавшегося на невидимой преграде кота, буквально в сантиметре от нас. «Орать прекрати!» Последнее было сказано мне. Рот я послушно закрыла, впрочем, ненадолго. «Валя, отпусти меня, пожалуйста!» – пискнула, дернув рукой и оглянувшись. «Мамочки!» Через дверь комнаты мне уже точно было не выйти, даже если я каким-то образом умудрюсь скинуть себя руку Валариона. «Студенты!» Они словно кильки в банке заняли весь дверной проем, жадно наблюдая за происходящим в комнате. «Не надо!» – снова завизжала я, заметив, что дракон взмахнул кинжалом. Да, сейчас это был именно дракон. Сосредоточенный взгляд, светящийся потусторонним светом, заострившиеся черты лица. Местами даже проглядывали чешуйки, но тут же исчезали, оставляя после себя лишь искры. Валарион из рода Каллард. Язык не поворачивался назвать его сейчас Вальком. И, судя по протяжному вздоху женской части подсматривающих из коридора студентов, эту перемену в его внешности заметила не только я. «Пожалуйста», – прошептала, как завороженная, наблюдая за даже на вид безумно острым лезвием кинжала. «Пожалуйста». «О чем я просила Валариона? А кто его знает? Отпустить, не убивать. Наверное, так». В тот момент, когда он резким движением рассек себе ладонь, наконец-то отпустив мою руку, я продолжала шептать «пожалуйста» как мантру. Происходящее мне не нравилось. Сильно не нравилось. И бежать было некуда. «Руку!» – рявкнул на меня дракон, когда я спрятала ладони за спиной. «Юстина!» – рыкнул он и явно использовал какой-то прием. Как иначе объяснить то, что я моргнула и оказалась уже лицом к стене? «Не надо, Валарион, пусти, пожалуйста!» «Ты не посмеешь, отрекусь, прокляну!» – кричал кот. «Она точно больная, сопротивляется!» Возмущались студенты хором со мной и котом. И лишь Валарион сохранял ледяное спокойствие. Хладнокровно прижал кинжал к моей ладони, заставив пискнуть от обжигающего холода лезвия. Стоять смирно мне выдержки хватило. Буду дергаться, могу остаться без пальцев. А так, может, и пронесет. «Я, Валарион из рода Каллард, перед свидетелями, живыми и мертвыми, присутствующими здесь светлыми духами и наставниками, павшими во имя мира и первородного дракона, клянусь своей кровью». «Не смей! На человечке, Валарион!» «Взять в жены эту девушку». Не обращая внимания на вопли ректора, Валек усилил нажим на кинжале и, да, порезал мне ладонь. «Если на то будет ее желание, в случае отказа неволить не буду», – прошептал он мне на ухо, а после продолжил в голос, крепко сжав мою ладонь в своей. «Да услышат меня и мою клятву боги!» «Побратались», — выдало мое шокированное подсознание. «Помолвились», — следом заработал мозг. «Писец», — покинул здание мой оптимизм, громко хлопнув напоследок дверью. А в комнате образовалась зловещая тишина. Студенты, что так и стояли в дверном проеме, кажется, даже дышать перестали. Боялись шелохнуться и привлечь к себе внимание. Мне тоже было страшно. Первым делом я осторожно рассмотрела свои ладони. Ни следа крови, ни намека на порез. Но показаться мне не могло. Валёк и правда сделал это. Помолвил нас? Ну, если такое слово вообще есть. Обручил? Медленно обернувшись, я устало навалилась спиной на стену. «Ты!» – зашипел на меня ректор, тяжело дыша и смотря налитыми кровью глазищами. «Клянусь, если у котов бывает прединфарктное состояние, то сейчас я наблюдала именно его. И не просто наблюдала, а даже разделяла. Господин ректор, я...» Я попыталась хоть что-то произнести в оправдание, но слова застряли в горле. Да и что мне сказать? Я сама была в шоке, в сильном таком, нецензурном. «Ну что ты, моя дорогая?» Валарион рывком прижал меня к себе, вынуждая жалобно крякнуть от неожиданности и силы его хватки. «Называй его папой. Мы без пяти минут одна семья». «А ты без пяти минут вдовец», — читалось во взгляде ректора. В эту секунду мне даже захотелось к дядюшке Юстины. Не так там и плохо было. Все познается в сравнении. «Что здесь происходит?» На незнакомый, хорошо поставленный мужской голос среагировали все. Студенты у двери расступились, пропуская в комнату хмурого мужчину в годах, что цепким взглядом обвел мою комнату и присутствующих. «Плюп!» – утробно зашипел Фублик из-под кровати, явно среагировав на незнакомца. «Плюп! Слюк!» – из солидарности прошипела Люсенька, прекращая прикидываться комнатным растением. «Любопытно!» – отреагировал мужчина, сосредоточив внимательный взгляд на мне. «Злый день и Фублия!» «Они зарегистрированы!» – пискнула я. «Оба!» С трудом подавив желание спрятаться за спину Валька, я продолжала стоять с ним в обнимку, гадая, кто сейчас находится в нескольких шагах от нас. Судя по тому, как мгновенно притих ректор, прекратив сыпать проклятиями и пугать шипением и стоящей дыбом шерстью, кто-то важный. На это указывало и напряжение Валариона. Его рука на моей талии превратилась в камень.